Участники торжеств в честь 70-летия основания Союза Кореи посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Мангинде, Тесунсанское кладбище революционеров, музей истории развития молодежного движения и храм науки и техники.